Глава 7. Грунтовая дорога подходила прямо к центральной улице. Она была местами вымощена квадратными булыжниками, местами посыпана гравием. Вокруг стояли деревья, а среди них будто прятались низкие дома. Кира не видела впереди ни одного здания выше 2 этажей. Кое-где горели вывески, но в основном дома едва светились окнами, а улица виделась благодаря не слишком ярким фонарям. «У вас темно», — заметила Кира. «Да нормально вроде», — ответил Раф. «Оборотни хорошо видят в темноте, нам не нужна лишняя подсветка. Да и спать приятнее, когда за окнами ничего не мигает». Может быть, но под ногами встречались и острые камешки, и корни деревьев. Кира не привыкла к такому в городе. Ей постоянно хотелось включить острое зрение, но тогда ее глаза будут как бы подсвеченными. А привлекать внимание все же не хотелось. Но как все же странно. Наверное, она слишком прижилась в Орёе, и поэтому ей казалось необычным, что кругом нет света и стекла. На самом деле улица даже больше походила на тот мир, из которого она родом, только казалась не такой яркой. Они не дошли до самого освещенного места буквально 10 шагов, и Раф свернул в темный переулок. Вокруг сгустилась тень, и деревья словно закрыли узкую дорожку, посыпанную мелкой крошкой. Она шуршала под ногами, мешая сосредоточиться. «Ты ведешь меня в темный угол, чтобы стукнуть по голове?» — поинтересовалась Кира. Ей этот вариант казался все более реалистичным. Чем дольше она здесь находилась, тем чаще думала, что сказки об оплачиваемой работе можно забыть. Для найма не нужно похищение паромщика и его тайная доставка. Все это для чего-то совсем другого. «Я веду тебя к заправке коротким путем», — ответил Раф и даже на мгновение обернулся. «Со мной тебе ничего не угрожает». Кира едва заметно улыбнулась. «А сам-то ты угрожаешь или нет?» — захотелось спросить. «Мы почти пришли», — сказал Раф, сворачивая на еще одну улицу. Она оказалась темнее прошлой. Здесь деревья и кусты буквально встречались листьями и будто цеплялись за руки, когда мимо них проходили. Хорошее место, чтобы притаиться и напасть, если на них, конечно, кто-то охотится. Все время это «если». «Рафал!» — позвала его Кира, и он на ходу кинул взгляд через плечо. «Для чего твой босс заказал паромщика?» «Хочет достать одну вещицу из другого мира». «Почему не заказал ее Деяну или другому паромщику? Как понимаю, у вас я не первая». «Ты у нас первая», — улыбнулся он и, свернув еще раз, остановился, чтобы подождать Киру. «До этого у нас в основном были мужики». «Их вы тоже воровали?» «Я не знаю», — он пожал плечами. «Ты чего напряглась-то? До этого ехала, как будто тебя ничего не заботит. Даже дух тебя не напугал. Я подумал, что такие путешествия для паромщика, как легкая прогулочка перед сном». «Ага, буквально каждый день меня кто-то ворует, подстерегает в туалете и водит по темным закоулкам». «По твоему виду, именно так и кажется», — уверенно кивнул Раф. Кира даже улыбнулась и чуть не забыла, о чем спрашивала. Они остановились практически под фонарем. Он прореживал темноту, но не давал хорошенько рассмотреть лицо оборотня. Любые изменения в мимике при таком освещении малозаметны. Только с острым зрением можно отследить, сузился зрачок или увеличился, какие мышцы дрогнули, а сейчас остается прислушиваться к дыханию. Правда, у оборотня оно казалось неслышным. В общем, не лучшее место для разговора, когда хочется влезть человеку в голову. «Это важно, что я не мужик?» — спросила Кира. «Я думаю, нет. Хотя лично мне приятнее, что ты девушка». Раф улыбнулся. «Но для босса важно, что ты пока не учтенный паромщик. Можешь быстро метнуться куда-то, пока другие о тебе не знают. Все наши паромщики работают под надзором, как и все портальщики. Их переходы отображаются в лицензии. Ты пока нигде не отображаешься». «И выход Деяна тоже отобразился, когда он привез меня?» «Наверное». Раф отвернулся и пошел дальше. «Но кто его знает? Не просто же так взяли именно этого недооборотня. Хотя могли и другого». «Я смотрю, ты его недолюбливаешь». «Мне он не нравится, потому что за деньги может сделать все, что угодно. Ему все равно, кто платит и что нужно делать. Я с ним однажды работал. Тогда он через портал протащил труп в черном мешке». Под ногу Кире попался камешек, и она чуть не упала. Если тело в мешке — это нормально, да и драка в туалете тоже как бы не из ряда вон, Что это может говорить о мире? В Орёи, кажется, любая стычка становилась планетарным событием. Здесь же почти как в ее родном мире. Драка — это просто драка, да и мешок — вполне обыденная вещь, если не под ногами у прохожих. Но Кира от этого, кажется, отвыкла. Впереди показалось свободное пространство. Деревья расступились и встали, будто подтянутые часовые, вдоль широкой улицы у закутка с обычной парковкой. Хотя не так, чтобы обычной все же. Под ногами оказалась отполированная брусчатка, расчерченная белыми линиями, а от нее вела грунтовая дорожка к низенькому павильону. И снова нигде нет асфальта. Любовью к земле этот мир очень походил на Орёи. Там тоже нигде не было асфальта. Над павильоном тускло горела надпись, которую Кира не смогла прочитать, хотя символы чем-то напоминали ее родные буквы. Внутри также все освещалось тусклыми лампочками. Даже над полками у стены с какими-то кругляшами не повесили чего-то ярче. Небольшое квадратное помещение занимали невысокие лотки, на которых стояли одинаковые банки, и снова лежали неопознанные круглые штуки разного размера. А в углу сидел мужчина за стойкой, на которой по-домашнему желтел ночник в абажуре с бахромой. Раф на мгновение остановился, вертя головой и прищуриваясь, но в итоге все равно пошел к стойке. «Вечер добрый. Скажи, где у тебя топливо для старых водородных машин? Хоть бы табличек каких-то поставили, а то ничего не понятно», — проговорил он с улыбкой. «Таблетки позади тебя, умник!» — откликнулся немолодой мужчина за стойкой, не поднимая глаз на Рафа, и тут же буркнул. «Понаедут из деревень!» Он все еще не смотрел на них, а следил за чем-то, кажется, на поверхности своего стола. Когда Кира подошла чуть ближе, то увидела экран планшета. Мужчина бросил неодобрительный взгляд в сторону паромщицы и пододвинул экран к себе. Только тут Кира поняла, что толщиной планшет едва ли превосходит обычный лист бумаги. А ей даже показалось сначала, что он вмонтирован в столешницу. Но тут мужчина что-то нажал, и экран будто растворился. Хозяин или продавец сложил руки на груди, и Кире пришлось отвернуться. «Я нашел что-то, но на баллон не похоже», — сказал Раф от входа. Он стоял рядом с небольшим лотком. «Написано для машин на водороде. Хотя я бы некоторые использовал для жима лежа. Кира долго смотрела на блины серого цвета разного диаметра. Выходит, Раф не просто так думал, что водородные машины работают на таблетках. Кира взяла одну, размером с ладонь, и повертела. На ощупь она оказалась холодной, и закрадывались мысли, что это некий вариант сжиженного водорода. Хотя, конечно, в таких тонкостях паромщица не разбиралась. «Скажи, милейший», — обратилась Кира к продавцу и вернулась к его стойке. «Бывает ли у вас водород вот для такого баллона?» Кира достала из-за пазухи деталь и показала продавцу. Он некоторое время молчал, потом медленно взял баллон и чуть наклонился вперед. Теперь его лицо стало лучше видно в желтом свете настольной лампы. Перед ними сидел очередной светловолосый человек. Только он был старше тех, кто танцевал в гараже. Но сколько же здесь блондинов? «Вот для такого?» Зачем-то повторил он, вертя деталь и поглядывая на Киру. «Нет, для другого, в виде единорога», — мысленно ответила Кира. «Да, для такого». «На каких же развалюхах ездят на периферии?» — пробурчал под нос продавец. Он почесал за ухом, еще раз посмотрел на Киру. «Откуда вы?» «Издалека», — ответила Кира, напрягшись. «Так у тебя есть водород для нее?» «Нет», — ответил мужчина, но баллон не вернул. Он еще раз внимательно осмотрел гостей. «Но я могу перегнать из любой таблетки, на которую покажете, за пару часов». «Пойдет», — решил Раф. «А где ваша машина?» — спросил продавец, и теперь уже Раф попал под прицел его, без сомнения, острого взгляда. «Неподалеку», — сказала Кира. «И чего его так интересует машина и откуда они?» «Продавцы обычно так не расспрашивают. Им же важно, чтобы ничего не украли и заплатили». «Понятно», — ответил мужчина и поднялся на ноги. «Приходите через 2 часа». Он выставил их за дверь и закрылся. Вывеска над магазином потухла. «Так все быстро, словно торопился», — подумала Кира. «Он не должен был попросить оплату?» — уточнила она. «После», — не слишком уверенно ответил Раф, но потом встряхнулся и потянул Киру в сторону. «Пойдем, тут есть одна забегаловка неподалеку». Они шли примерно 30 минут, и только после этого вывернули с улочки, утопающей в едва начавших зеленеть деревьях. Под ногами зашуршал гравий, и чуть позже в стороне показалась узкая грунтовка, явно сделанная не для машин, а для пешеходов. Она вела к крохотному кафе без вывески, где тускло светились окна в человеческий рост. У входа на цепочках болтался черный круг. Издалека его вряд ли бы удалось рассмотреть, как и чашку кофе, нарисованную на прозрачной двери. Получалось таинственное кафе для тех, кто знает, где искать. Раф по-хозяйски ее распахнул и, как человек из другого века, пропустил Киру вперед. Такой предупредительный. Язык зачесался сказать: «Лучше не двери держи, а объясни, будут ли меня разбирать на органы». И, наверное, она придумала бы приятную для себя колкость. Но неожиданно в кафе на 6 столиков оказалось 5 человек с темными волосами. Пара девушек и 3 парней. Их кожа не напоминала карамель, скорее кофе с двойным молоком. И волосы не темнели вороновым крылом, как у орёйцев. И все же за последнее время Кира уже поняла, что все кругом, кроме Рафа, светлые. А здесь, посмотрите-ка, фактически темная сторона. К столику, за которым устроились Кира и Раф, подплыла девушка, тоже с черными волосами. Она сверкнула яркими зелеными глазами и кокетливо перебросила длинные блестящие локоны через плечо, открывая небольшое декольте. Красота экстра-класса и в забегаловке. Все ли в порядке с этим миром? Раф сказал пару фраз, улыбнулся совершенно не картинно, скорее по-дружески. Девушка звонко рассмеялась, а уходила, покачивая бедрами. «Сплошные амуры у тебя», — пробормотала паромщица. «Слушай, а Ветка к тебе тоже сама пришла? Смеялась, вот как это, заглядывала в глаза и все прочее?» Раф замялся и взлохматил волосы. «Она хорошая девочка и навыдумывала себе всякого, вот и все». «В это я верю. Мои анализаторы утверждают, что она не врала, когда говорила», — кивнула Кира. «И все-таки кто с кем начал переглядываться первым?» «У нас это естественно получилось. Там интерес был с обеих сторон», — пробурчал Раф. И сразу стало ясно, что врет. Кира очень рассчитывала, что его заест совесть за девочку. «Ты знаком с ее семьей? Она вроде сказала, что взяла у них дрон. Кто ее родители, знаешь?» «Не интересовался», — натянуто ответил Раф. «А у вас у каждой семьи дрон?» «Нет, конечно. Эти штуки дорогие вообще-то, и на них нужно разрешение. Особенно если он летает так высоко, как тот, что у Веты». «Да, жалко, что она не познакомила тебя с мамой». Раф подавился воздухом. «Смерти моей хочешь?» «Если бы она тебя познакомила, мы бы знали, что это за семья и угрожает ли она вашим планам. И тогда мы могли бы отпустить девочку», — заметила Кира. «Отпустить, ага. Нет, теперь, пока до босса не доедем, мы все вместе». «А какой человек этот твой босс? Кстати, у меня странное ощущение, что ты его называешь как будто с большой буквы, или мне кажется?» «Ну, его кличка — босс. Он входит в совет Болской земи, а раньше держал один криминальный район», — нехотя ответил Раф. «Прямо мафия». «Что это такое?» «Это такая организованная преступно-братская группа, где все по-пацански и строится на уважении. Если ты пришел без уважения к своему как бы отцу или боссу, то тебе кирдык», — авторитетно ответила Кира. Она когда-то случайно 3 раза посмотрела крестного отца. По странной причине его показывали несколько дней подряд на разных каналах. И теперь считала себя спецом по уважению. «Уважение — это важно, конечно», — заключил Раф. «Но босс больше по бизнесу. Помогает, договаривается, где нужно. Может припугнуть». «Точно мафия». И нужно ли Кире к этому боссу, если он такой человек? Перед ними в рекордное время появились кружки и тарелочки с бутербродами. Кажется, девушка все делала на скорости спринтера. Официантка и Раф снова обменялись улыбками, и черноволосая красавица ушла, опять покачивая бедрами. «И что они в тебе находят?» — спросила Кира, поражаясь больше тому, что такой эффектной девушке нужно для чего-то флиртовать с первым попавшимся парнем. Пусть и довольно симпатичным. «Видят во мне умного собеседника», — подмигнул Раф. Кира только и успела усмехнуться, как официантка шустро вернулась и поставила перед ней воздушное пирожное розового цвета. Само пирожное будто пряталось в чем-то белом, напоминающем сахарную вату, и выглядывало из нее шапочкой из розового крема, с глазами. «Я такое заказала?» «Нет, это заказал я. Моя сестренка очень любит бубл. Когда мы ходим гулять, я ей всегда покупаю. Она говорит, что даже в самый хмурый день бубл делает ее счастливой». «Бубл — это вот эта страсть, которая смотрит на меня из белого облака?» «Я думал, сладкое снимет часть стресса», — вполне серьезно заявил Раф. «Я его снимаю болтовней с малышкой и шутками нон-стоп». «Похоже, сегодня ты весь день была в стрессе». «Шутник. Похоже, не только я так снимаю напряжение». «Нет, мой рецепт — только секс». «От всех болезней?» «Да, если 3 раза в день». Раф улыбнулся и, вздохнув, пододвинул к себе чашку с чем-то похожим на кофе. На вкус он, кстати, напоминал горячий шоколад с небольшой горчинкой. А вот с чем принесли бутерброд, Кира не знала. Но Чип посчитал, что есть можно, и между хрустящих тостов лежит продукт с содержанием белка. По вкусу, цвету и запаху все это походило на обычную еду. Даже немного странно, что в этом мире такой же запах. Варёй хлеб пахнет по-другому, не так ярко и немного кисло. Они его делают не из пшеницы или ржи, а из местного злака, которого в Кирином первом мире не существовало. Чёрт-те что! Она и не поняла, как начала называть родной мир первым, не иначе арёйский чип тому виной. Из раздумий и приятной тишины, надолго окутавший их столик, вывел звякнувший колокольчик у двери. Как еще один неожиданный привет из ее мира. В кафе вошли 4 рослых парней. Все шатены с довольно смуглой кожей, 2 еще и с серьезной темной бородой. «Раф, скажи-ка мне», — медленно начала Кира, «у вас тут дискриминация по цвету волос? В одних местах блондины, в других брюнеты?» «В Болской земле 5 лет назад так было, сейчас уже нет», — нехотя ответил он. «Ты уверен?» — Кира выразительно обвела рукой помещение, где сидели только темноволосые люди. «Ну, не все быстро меняется», — пробурчал он. 5 лет назад тут, в Болской земле, чуть гражданская война не началась. Из-за того, что к нам перестали пускать людей с периферии объединения. Тех самых темноволосых. Хотя и в самой Болской земле их в целом хватает. Но потом свергли главу земли, потом шла дележка, теперь более или менее спокойно. Как и в других землях, здесь теперь пускают всех. Но некоторые кафе еще остаются как бы раздельными. Не знаю, когда это совсем прекратится. Болской земле приходится решать много проблем, отстаивать себя во всем. Нам непросто, поэтому нам нужен паромщик. Ты до этого говорил, что он вам нужен всего для одного дела. Раф тяжело вздохнул. Если бы паромщик жил у нас постоянно, это была бы дополнительная сила, влияние, некоторые условия для торга. Но как паромщик поможет с раздельными кафе? «С ними никак, тут мы сами. Но все же взаимосвязано. Ты поможешь в одной части, возьмешь на себя входы и выходы в другие миры. А те силы, которые у нас на это уходили, перекинутся на решение других проблем. Вот с разделением хотя бы». «И паромщика для этого спрашивать не обязательно», — сказала Кира. «Достаточно купить ему розовое пирожное с глазами». «Это просто сладость. Моя сестренка только благодаря этому и пережила переезд». Чуть резче, чем до того, ответил Раф. «Вы не местные? Тоже из другого мира?» «Нет, конечно. Моя мать из Болской земли, но отец из Черноземи. Это как раз на периферии. Мы жили у него, а потом отец от нас ушел, мать умерла. Нас к себе взяла сестра отца. Слушай, это долгая история». «Отлично. Я до сих пор не знаю, как подобраться к этому пирожному. У тебя есть время, пока я не разберусь?» «Я думала, оно тебе не понравилось». «Когда я это увидела и правда хотела спрятаться от него под столом, но теперь я включила чип и готова к подвигам». «Включила чип — это шутка?» — с подозрением спросил Раф. «Нет, я в прямом смысле могу включать чип, который когда-то вставили мне в мозг. Он работает всегда, но когда нужны дополнительные мощности, я его включаю на полную. Так что говори, я готова», — закончила Кира и вонзила ложку в пирожное. Оборотень поморщился и всем видом показал, как не хочет говорить о себе. Но деваться ему было некуда. Не станет же он перебегать за другой столик. «Болская земь — хорошее место, и люди тут ничего», — сообщил Раф, поглядывая с осуждением на то, как Кира кромсает ложкой пирожное. «Хотя родственники мамы не то чтобы хорошие люди, но когда тетка с нами приехала, они немного помогли. Теперь мы здесь, а не на периферии». «А чем плоха ваша Черноземь?» «Там неспокойная граница, постоянная дележка и почти нет работы. Типичная окраина. Люди там чаще дают друг другу в морду, чем говорят». «Выходит, здесь не так?» — поинтересовалась Кира. «Сейчас нет», — ответил Раф. «Ладно, доедай и пошли назад». «Время вроде еще есть». «Мне не нравится, как на тебя пялятся парни за столиком справа», — ответил Раф недовольно. «Только не смотри». И Кира тут же повернула голову. Ей улыбнулся бородатый мужчина, а его сосед подмигнул. Еще двое просто пялились, не сказать, что как-то похабно, скорее изучающе. «Хорошо, пошли», — ответила Кира, отвернувшись. Они одновременно положили ложки и поднялись. Кира неуверенно чувствовала себя в разборках, хотя примерно представляла, что может произойти. В ее прошлой жизни таких взглядов хватало. В той жизни, где умерла бабушка, а она сама угодила в интернат. Это был недолгий, но очень яркий период. Там в целом все проходило спокойно, если не считать, что иногда подросткам хотелось на ком-то сорвать злость. Ну или просто прицепиться. Обычно они тоже сначала то подмигивали, то подшучивали по-злому. А когда не помогало, устраивали темную. Кира попала на такое всего один раз, не успела улизнуть. Интернат вывезли на выходные к речке, отмечать конец учебного года. И после отбоя там начиналась другая жизнь. Ее зажали в углу, содрали куртку и цепочку с крестиком, которую подарила бабушка. Две девочки держали за руки, а третья несколько раз ударила в живот со всей силы. Кира тогда так разозлилась, что пожелала всем сдохнуть, а самой попасть сразу в рай. Потому что от боли ей казалось, что она умирает. А спустя сутки она очутилась в Орёе. Просто проснулась ночью и пошла на свет, который увидела на берегу реки. Подумала, что так выглядит переход в рай. Ноги быстро промокли, но она все равно брела и провалилась в светящееся окно. Раф неожиданно дернул Киру к себе и потянул к кустам. Они как раз свернули на узкую улочку, где оказалось еще больше кустов. Раф замер и прислушался. Но никакие звуки не нарушали тишину. И никаких шагов по дорожке из гравия никто не услышал. Постояв так с минуту, они снова пошли, но теперь быстрее. «Показалось, наверное», — пробормотал Раф, тем не менее один раз оглянулся. К павильону, где они оставили баллон, в итоге почти подбегали. Они, не обращая внимания на появившуюся табличку на двери, которая, кажется, значила «закрыто», рванули дверь и ввалились внутрь. Мужчина за стойкой нервно поднялся. «Вы выдрали мне замок?» — спросил он и дерганно взмахнул рукой, в которой зажимал баллон. «Да, мы нечаянно, извини», — без раскаяния в голосе сказал Раф и отобрал баллон. Мужчина еще более нервно отдернул руки, будто деталь малышки жгла пальцы. «Дай проверю», — попросила Кира и забрала водород себе. Она потянулась к заглушке, и мужчина взвился. «Проверяй на улице, иначе тут все рванет». «Если ты сделал все как надо, не рванет», — ответила паромщица. «Иди на улицу». Рявкнул он, и ногти на его руках буквально за секунду превратились в длинные черные когти. «Убери, мы выйдем», — спокойно сказал Раф. Его часы мигнули, а над планшетом оборотня из павильона появилась монетка. Надо думать, Раф так заплатил. Кира на месте своего провожатого не платила бы, пока не проверила, но последовала за оборотнем. Она прямо на пороге павильона большим пальцем отодвинула зажим, чтобы из баллона пошел водород. Он сразу вспыхнул и погас. Проверочный клапан работал как надо. «Все хорошо, пошли. Но в следующий раз сначала надо проверять. У баллона есть для этого отсек, он не взорвется. Тот тип наверняка знал, раз смог его наполнить». «Он показал когти, значит, был готов драться до крови. Я бы не хотел потом вызывать полицию и разбираться в этом», — ответил Раф. «В следующий раз, когда увидишь когти, делай как я. Шаг назад и уходи». «А если он нападет первым, я могу себя защищать?» «Это уже другой разговор». Раф резко повернул голову направо, словно услышал нечто опасное. И через несколько секунд с той стороны появились четверо мужчин, двое из них с бородами. Когда парни подошли ближе, стало понятно, что это те, кто пялился на Киру в кафе. Тела вполне спортивные, взгляды уверенные. С такими, пожалуй, лучше не драться. «Значит, тут у нас паромщик», — лениво проговорил один из бородатых. На этой фразе Раф рыкнул и сразу показал когти. Не такие внушительные, как у оборотня из павильона, но крепкие и глянцевые, что в темноте придавало им чертовски опасный вид. «Ребят, а что вам нужно-то?» — спросила Кира, засовывая баллон за пазуху. Отвечать никто не стал. Двое из парней тоже показали когти и бросились на Рафа раньше, чем кто-то успел моргнуть. Еще двое прыгнули в сторону Киры. Ей повезло, что чип на полную она включила заранее и потому смогла увернуться от парней с когтями. «Сказали бы словами!» — снова попеняла им Кира, думая, как бы увильнуть в сторону, ближе к той дорожке, которая ведет к малышке. Дорогу она себе заранее зафиксировала. К ногам Киры отлетел один из оборотней, который бросился на Рафа. Тело не шевелилось, и, похоже, находилась в отключке. «Слушайте, если вам нужен паромщик, может, договоримся?» — предложила Кира той паре когтистых ребят, которая шла на нее. «Может, вы хотели бы нанять меня на работу? Так-то я сейчас открыта для предложений». «Кира, замолчи!» — крикнул Раф. «Да, детка, заткнись. Никому не нужен лишний паромщик», — заявил крупный мужчина с бородой. Он скользящим движением будто ушел в сторону, а потом выбросил руку с когтями вперед и чиркнул ими по шее паромщицы. Кира едва успела отшатнуться, а на нее уже налетел второй и постарался завершить дело. Она напрягла мышцы, с трудом отводя его лапу, и на мгновение встретилась взглядом с мужчиной. Его глаза отливали желтизной, а зрачок будто пульсировал, стремясь вытянуться в линию, но все время возвращался к поглощающему свет черному кружку. Оборотень повалил Киру на землю, и они покатились в кусты. Паромщица ударила мужчину в пах и одновременно лбом в переносицу. Он охнул, на секунду потеряв концентрацию. Едва нападавший ослабил руки, Кира вывернулась, ужом выскользнула и рванула в сторону Рафа. Чип подсказал, что победить в одиночку она может менее чем в 30% случаев, и вежливо рекомендовал отбиваться вдвоем, тогда процент успеха гордо добирался до 50%. А идеальный, по мнению арёйского чипа, вариант, при котором шансы на положительный исход у Киры и Рафа возрастали, был бежать. Раф сошелся с более серьезным противником, тот был выше и мощнее. С таким в одиночку не повоюешь. Кира отпихнула своего оборотня, который подскочил вместе с ней, и с разбега прыгнула на спину бугаю, замахнувшемуся на Рафа. Тот не растерялся, дал сопернику поддых, и буквально за несколько секунд мужчина обмяк. Сзади рыкнули двое, но Кира схватила Рафа и понеслась, включая все волокна на максимум, выжимая из своих ног все, что можно. Они проскочили один из фонарей, потом другой и вывернули на более широкую дорогу, которая вела из города к малышке. Но перед ними неожиданно, как молния летом, сверкнули клыки. Огромный пятнистый ягуар с желтыми глазами, которые светились будто фары в темноте, утробно зарычал. «Беги!» — приказал Раф, толкая Киру в сторону. С оглушительным треском вся одежда на Рафаэле разорвалась на кусочки, осыпавшись, словно лепестки с увядающего цветка. И когда в сторону Киры прыгнул ягуар, ему наперерез бросилась огромная угольно-черная пантера. Паромщица не стала ждать. Она побежала, как ей рекомендовал Чип, и сказал Раф. Она знала, что шансы у зверей равны, а вот ей лучше не мешать. Ее мысли полностью подчинились кодам программы, тело перешло на обычную работу с включенными волокнами. Чувства притупились, а дыхание от бега теперь не сбивалось. Оно стало четким, как и сердцебиение. Ровный ритм, чуть быстрее обычного, похожий на барабанный бой, предвещавший что-то опасное, но ни разу не сбившийся. Сзади слышалось рычание, и тут же прибавился мягкий бег по гравию человеческих ног. Настолько тихий, что без дополнительных мощностей Кира бы его не различила. Ее по-прежнему преследовали, только бегала она, оказывается, быстрее двуногих оборотней. Ночь разорвал человеческий крик, будто кто-то увидел живого мертвеца. Крик сбился на высокой ноте и превратился во всхлип. Через сотню-другую метров рядом с Кирой побежала пантера, с ее усов капала кровь, но никто не сбавлял бег. Они долетели до малышки в рекордное время. Не успела Кира до нее дотронуться, как задняя дверь распахнулась. Там, напротив друг друга, мирно сидели Вета и Деян. «Пантера, значит?» — сказал Деян и уступил место Рафу. Кира оглянулась, пытаясь понять, бежит ли кто-нибудь за ними. Но темнота скрадывала даже очертания деревьев. Черт с ними. Кира обежала машину и быстро сунула баллон на место. Когда она села за руль, Деян уже расположился справа, а Раф позади. Он превратился в человека и пытался прикрыться чьей-то курткой, кажется, Деяновой. «На вас напали?» — спросил Рыжий. «Да, мы взяли топливо, а тут мужики с периферии. Говорят, им не нужна паромщица», — рыкнул Раф. Кира завела малышку и, как всегда, начала стандартную процедуру. Очистить мысли, сосредоточиться на дыхании, проверить работу сердца. Хотя чип уже был включен, обычные вещи помогали войти в новый, более спокойный и рабочий ритм. Это была одна из самых важных привычек, помогающих синхронизировать работу искусственной и биологической части тела паромщика. И становилась предельно нужной, когда кругом опасность, а ты с ней один на один. Поэтому очистить мысли, сосредоточиться на сердцебиении, не перегружать дыхалку. Взявшись за руль, она повторила про себя все это еще раз, как делала всегда. «Думаю, вас сдал тот, у кого вы брали топливо», — сказал Деян. «Наверное, он странно смотрел на баллон. Понял, что эта штука не от наших моделей», — сказал Раф. В салоне пиликнули панели малышки, проверяя топливные системы. «Куда едем?» — спросила Кира. «К боссу», — решил Деян. «Ситуация выходит из-под контроля. Нам надо попасть к нему как можно быстрее. Раф, ты знаешь, где он сейчас может быть? Не точка, к которой мы должны были когда-то добраться, а где он сам?» Раф помолчал, но через секунду часы Деяна засветились, и вскоре малышка получила новые координаты. «Это квартира его девушки. Я подвозил ее однажды. Они не живут вместе, но, наверное, босс приедет, если мы к ней заявимся», — проговорил Раф. «Надеюсь, он нас не убьет».